Глава 15. Прыгнув в огороженный красивым бортиком портал, я пережил несколько секунд полной темноты и вылетел в пещеру, где новое заклинание тут же меня подхватило и опустило на край медленно вращающегося каменного круга диаметром 5 метров. Это я подкинул идейку студентам, вспомнив земные канатные дороги, как проще всего расчищать площадку для приземления перед следующими пассажирами. При зрелом размышлении я и аудиторию для лекций тоже решил перенести в пещеру, чтобы не терять время на переход туда-сюда. Студенты было вознамерились прокинуть канал транспортатора и туда, но я запретил. Трасса пересекала несколько этажей и могла случайно затянуть какого-нибудь бедолагу в себя. Поэтому теперь центр пещеры был оборудован кафедрой и рядами парт. Этакий небольшой форум. Посмотрев на часы, я скомандовал. «Время! Мисс Полдерг, будьте добры, напомните вон тем сильно увлеченным господам, что помимо исследовательской работы у нас существуют и обязательные занятия учебной программы». Подождав, когда все отложат свои эксперименты и рассядутся по местам, я рассеянно погладил сплошной металлический верх клетки, в которой, прильнув к прутьям, на горке земли сидела пшеница. Я разобрался, откуда у нее такие хищнические инстинкты проснулись. Недолго думая, мои архаровцы внедрили в нее механизм быстрого роста клеток от местного аналога венериной мухоловки. Вот только сделали это слишком грубо, перенеся весь механизм целиком. Так что пшеница была теперь не прочь полакомиться и мясными закусками. Пришлось объяснять, что помимо интродукции растений, существует еще и молекулярная селекция. Это было полным сумасшествием, если смотреть со стороны обычного жителя Земли, но местные маги-ботаники таки умели работать с растениями на генном уровне, при этом совершенно не понимая принципов этой работы. Попросту говоря, владея инструментами, но не владея никакой маломальски серьезной теоретической базой. Я и сам, честно сказать, в теме генной инженерии и селекции отчаянно плавал. Но я же историк, поэтому некоторые аспекты вопроса были мне известны. И вот тут, изучая вопрос, я столкнулся с огроменным разрывом между теорией и практической работой. Еще одно наследие древних, как я это понимал. Специальные заклинания для молекулярной селекции, которые ботаники знали, как применять, и примерно предполагали, что должны получить. О, это все фактически методом тыка. Грубо говоря, с помощью заклинания можно у одного растения выделить ген или группу генов и внедрить в другое растение, после чего смотреть, что получилось. Понятно, что с первого раза получится фигня, как и со второго, но опыт позволял путем перебора все-таки находить нужную последовательность генов. Ну а дальше шла уже обычная селекция, известная с древности, для культивирования нужных свойств. В случае с пшеницей студенты смогли вытянуть последовательность генов, отвечающую за усиленное деление клеток, но прихватили с собой лишние элементы цепочки, которые теперь и грызли безуспешно металлические прутья, попутно пытаясь дотянуться до моей ладони. Итак, тема сегодняшней лекции — типичные ошибки исследователя. Да, Силана, существуют типовые ошибки, которые все, в том числе и вы, обязательно совершите. Делятся они на две большие подгруппы — ошибки отношения и ошибки действия. Вот их конкретно сейчас и разберем. И снова меня вызывали к ректору. Скоро к ней в кабинет как к себе домой ходить буду. Пора уже персональный стул и табличку с именем заводить. Интересно, думал я, шагая по коридору. С чем меня вызывают в этот раз? Неужели господа военные созрели на поговорить? Как всегда, армейцы из всего устроили секретность, и точной даты, когда они прибудут навстречу, у меня не было. Сильвия тоже застращала всяким разным, чтобы не смел никому говорить о работе на имперский легион. И вот теперь, возможно, эта неопределенность наконец-то определится. Но зайдя в кабинет, я увидел не делегацию с большими звездами, а нашего ботаника, сухого, длинного, как жердь, мужчину, с короткой темной бородой и светлыми, почти выбеленными курчавыми волосами. Забавное сочетание. Последствия одного из не очень удачных опытов, насколько я знал. Звали профессора ботанологии Силаис Картер. «А вот и вы», — желчно произнес он, вперившись в меня маленькими злыми глазками. «Наш мистер Всезнайка, лезущий не в свои вопросы». «Спокойно, Силаис, спокойно», — произнесла Нодерляйн, восседая за столом и несколько раздраженно постукивая пальцем по столешнице. «А в чем, собственно, проблема?» — посмотрел я на ректора. «Этот ваш грант по растениеводству, он должен быть моим!» Раздув ноздри, злобно выпалил ботаник. «Здрасте, приехали!» Я упер руки в бока. «Значит, пока я не засуетился и не пробил тему, все сидели на попе ровно и не жужжали. А как я выбил финансирование, так слетелись, как пчелы на мед. На готовенькое!» Я осуждающе покачал пальцем в воздухе. «Нет, коллега, не выйдет!» «Ищите себе тему сами, а с зерновыми мы прекрасно поработаем и без вас». «Но вы даже не профессор ботанологии!» — гневно воскликнул Картер. «Что вы там можете наработать? Слышал я, как там ваш экспонат чуть полмагистрата не загрыз. Говорят, в местный госпиталь почти десяток пострадавших отвезли». «Меньше слушайте досужие сплетни», — фыркнул я. «Между прочим, бургомистр персонально просил меня обучить наш экземпляр лаять и охранять его личный сад». «Вот и учите вашего кадавра, а реальное дело оставьте профессионалам», — высокомерно заявил тот. «Смешно считать, что у вас выйдет лучше, чем у меня, профессора ботанологии. Сильвия», — обратился он к Нодерляйн, — «ну ты разве не понимаешь, что без достаточного опыта он просто запорит такой ответственный вопрос?» «Да, спасибо ему за то, что смог убедить город проспонсировать разработку. Я ничуть не умаляю талант убеждения и красноречия коллеги, но для всего остального мало уметь только красиво говорить. Я и только я единственный, кто может оправдать надежды магистрата в таком ответственном деле». Я аж фыркнул от такой наглости. «Я, значит, только красиво говорить умею, а сам-то распелся тут подобно соловью». Еще и по лицу ректорши я понял, что та тоже начинает сомневаться. «А грант ведь такое дело. Официально он Академии будет перечисляться, не мне лично в руки. При желании могут и поменять меня на этого дылду. Нет, так дело не пойдет. Не думал, что среди наших профессоров могли оказаться такие болваны», — сердито ответил я. «Высокомерные, наглые, до чужих денег жадные». «Я болван?» Катер выпучил глаза. «Да вы невежда и хам!» «От хама слышу, индюк напыщенный!» «Шлындра!» «Недоносок!» «Горлопан!» «Глиста в обмотках!» «Бестолочь!» «Кретин!» «Мордофиля!» «Держи морда!» Но тут ректорский стол затрещал от удара чем-то тяжелым, и Сильвия, вскочив на ноги, зло заорала. «А ну прекратили! Вы профессора или кто?» «Предлагаю пари!» Внезапно успокоился я. «У кого будут лучшие результаты за первый месяц по теме, того и грант». «Согласен», — быстро произнес ботаник, довольно сощурившись. Подумав секунду, Нодерлен кивнула. «Вот это уже нормальный разговор». «Действительно, пусть победит сильнейший. Через 100 дней оба предоставите мне свои образцы. А пока идите и работайте, и чтобы я не слышала ни о каких конфликтах между вами. И пожмите друг другу руки». Мы крепко сжали ладони, глядя глаза в глаза. Пытаясь пусть в таком, молчаливом, но противостоянии, выплеснуть накопившееся раздражение и злость. Правда, Силиос долго не выдержал, скривившись и разжав побелевшие пальцы. Передавить мою усиленную благословением понтийского бога ладонь ему не удалось. Попрощавшись с Сильвией, он вышел, а я, глядя ему вслед, покачал головой. Дурачок, думает, что победит. Выйдя из-за стола, сбоку подошла и остановилась Сильвия, скрестив руки на груди, с сомнением произнесла. «Он опытней. Ты же ботаникой не занимался». «Хочешь сказать...» — взглянул я остро. что его кандидатура тебе нравится больше?» «Нет, не хочу». Женщина отрицательно качнула головой. «Но он прав в том, что он профессионал. А у тебя только собственный курс ботаники в твоей академии. А это, сам понимаешь, только азы. Собственно, как и у меня. И еще он прав, что мы не должны облажаться. Эти твои гранты — очень перспективная вещь, и мы кровь из носу должны показать, что город не прогадал, ввязавшись в это все». «Покажем, обязательно покажем», — кивнул я. «Вот только если ты помнишь, новые свойства растений получают долгим перебором вариантов. Бывает, кому-то везет, и он сходу натыкается на нужный результат. Но это исключение. А правило нам говорит, что требуется от нескольких сотен до нескольких тысяч попыток. А это время». «И что?» — покосилась на меня Сильвия. «Он все равно будет быстрее тебя, потому что заклинания наработаны долгой практикой». «Да, в среднем рабочий цикл у него будет короче, но он будет работать один». «А ты?» «А у меня 30 студентов, каждый из которых будет медленней, но все вместе они будут на порядок быстрее. Статистика здесь на моей стороне». Я улыбнулся, а Нодерлейн только хмыкнула и пробормотала. «Об этом ты говорил комиссии в прошлом году, что магические и научные коллективы могут больше отдельных, пусть даже могущественных магов». «Именно! И здесь мы это убедительно докажем». Из кабинета ректора я выходил с гордо поднятой головой. В конце концов, действительно, это соревнование убьет сразу двух зайцев, принесет мне грант и докажет состоятельность моих заявлений. Идеально! А еще через пару дней в академию заявился и самообразовавшийся родительский комитет в лице председательствующей графини и Алисы с Ясулой, решительно шагающих вслед за ней. «Профессор Лакарис!» Догнал меня в коридоре крик Сильвии, и я, отложив дела, тут же направился к ним. «Графиня Честер, магесса Алиса, госпожа Ясула?» Я церемонно приложился к ручке каждой из дам. «Очень рад вас видеть в наших стенах. По лицам всех троих я видел, что им тоже приятно меня лицезреть. Но помимо этого, чувствовалось от них и напряжение со скрытой тревогой. Мать Барри так и вовсе была в своей боевой мантии. Такое ощущение, что готовая ко всему». «Давайте ко мне в кабинет», — предложила Сильвия, и графиня, на правах старшей, кивнула. «Да, там будет лучше все обсудить». «А вот и решение относительно трупика некроманта», — довольно подумал я, следуя за ними. «Сейчас они надавят на ректора, и она быстренько своей властью свернет все это ненужное исследование. И вновь настанут тишина и покой. Без вот этой вот нервотрепки и постоянного ощущения надвигающейся беды». В кабинете представительная делегация тут же уселась за приставной столик. Я же остался у двери, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. «Так чем обязаны?» — поинтересовалась Нодерлейн, заняв свое ректорское кресло. Женщины переглянулись, и графиня ответила: «Обязаны нашей обеспокоенностью относительно деятельности наших детей». «А, это...» Сильвия тут же повеселела и быстро перевела стрелки на меня. «Так это к профессору Лакарису. Новая учебная программа целиком и полностью его рук дело». «Наивная. Решила, что кинула им кость, как собакам. И теперь вся троица накинется на меня, отстав от нее». Это прям читалось в ее взгляде, который она перевела на меня. Но Златана быстро ее обломала, тут же с нажимом произнеся: «Нет, госпожа Нодерлейн, вопросы у меня именно к вам». «Кхм», — кашлянула в кулак ректор, слегка опешив от неожиданности. «Да? И какие?» «Мы серьезно поговорили с детьми, и выяснилось, что вы дали указание им изучать труп с некроаурой». Глаза Сильвии тут же забегали. «Ну, вообще-то, это изначально была их инициатива», — после недолгой паузы произнесла она. «Причем они собирались это делать тайно. Я всего лишь организовала присмотр в лице преподавателя в самой академии, чтобы они по незнанию не наделали чего не того». Нодерлейн показала на меня, снова попытавшись фокус внимания перевести на меня. не вышло. «Да?» — протянула, приподняв бровь графиня. «А мальчики сказали, что вы не просто дали указание это исследование проводить, но и доложить результаты. Может, я что-то не знаю, но с каких пор в Академии студенты начали изучать некромагию?» Я внутренне улыбался. Слова Златаны звучали как обвинение. Да, собственно, и легко могли им стать, потому что изучение подобного трупа вполне можно было приравнять к изучению запретной на всей территории Империи магии, и Сильвия это не могла не знать. «От кого-кого, а от тебя такого не ожидала», — хмуро произнесла Алиса, с прищуром глядя на давнюю подругу. «Мы же с тобой сами эту сволочь всегда дави...» Она оборвала себя на полусловие, а я заметил, как Сильвия буквально закаменела. Похоже, слова той таинственной незнакомки-убийцы были недалеки от правды. Имперские боевые маги действительно занимались зачистками всего, что связано с магией смерти. «Ты... вы неправильно поняли», — торопливо произнесла Нодерляйн. «Я всего лишь хотела узнать причину, по которой от трупа так фанило. Просто чтобы понимать, вдруг это жертва некроманта, который мог тайно появиться в городе. Того самого, что в прошлом году выпустил толпу нежити из пещеры под замком», — поинтересовалась графиня. Сильвию слегка перекосило, но нехотя она все же кивнула. «И как? Выяснили?» — уточнила Алиса, продолжая буравить взглядом подругу. «Не успели», — облегченно произнесла Магесса. Вальдемар говорил, что пока особых результатов нет. «И не будет», — жестко произнесла Златана, — «потому что вы немедленно прекратите подобные исследования». «Конечно, конечно», — закивала быстро ректор. Посмотрев на меня, скомандовала. «Профессор, вы слышали? Немедленно работы прекращаете, а объект уничтожьте». «Хорошо», — кивнул я. «Сожгу дотла, а пепел развею над морем. Но нужно с парнями поговорить, а то энтузиазм может толкнуть их на повторную попытку. Трупов таких в канализации только я насчитал как минимум 5. «А давайте их вызовем сюда», — предложила Сильвия, — «и строго-настрого предупредим в вашем присутствии. Думаю, это возымеет нужное действие». Все согласились, и через 5 минут четверка студентов уже стояла перед нами. Мамы строго смотрели на сыновей, что мигом зарабели и уставились в пол. Даже Маршуш, хоть его матери тут не присутствовала. Я, кстати, подумал, что почему-то с ней еще не знаком. Недоработка, однако. Надо посмотреть в документах их домашний адрес и обязательно навестить. Минут 10 парни выслушивали лекцию о вреде некромантии для здоровья и долголетия, дружно кивая и совсем соглашаясь. А после, когда женский комитет посчитал, что нужный эффект достигнут, я вывел их наружу, оставив дам еще немного поговорить наедине. «Ну вот», — развел я руками, когда мы оказались в приемной, — «ничего не поделаешь, парни. Придется исследование свернуть. Опасно ей это дело». «А что с трупом?» — глухо поинтересовался Барри, похоже, не совсем довольный таким раскладом. «Придется мне его уничтожить. Приказ ректора». Я сделанным сожалением вздохнул. «Понятно», — снова как-то неопределенно ответил Ботлер. «Ладно», — встрепенулся я, — «вы возвращаетесь на занятия по физподготовке, а я пойду все уберу». В подземелье к моей импровизированной лаборатории для очень важных и секретных исследований я шагал, насвистывая бодрый мотивчик. Все сложилось как нельзя лучше. Сейчас спалю к чертям останки бедолаги, которому не повезло родиться некромантом, и одной проблемой будет меньше. Зажигающиеся по мере моего спуска магические факелы слегка задрожали, словно от подувшего ветерка. Но это, наверное, немного сбоило заклинание. Магическое пламя даже в ураган будет светить ровно и спокойно. «Потом поправлю», — подумал я, отпирая замок на тяжелой двери. Зайдя внутрь, я закрыл за собой и уже развернулся, готовя свое любимое инферно, как внезапно чуть не влетел в сферу магического искажения, пульсирующего вокруг старого жертвенника. Отступив назад, почти прижавшись к двери, я посмотрел туда, за пелену потрескивающего нестабильной магией поля на тело, что покоилось на плоской поверхности камня. И мороз тут же прошел по моей коже, когда оно начало шевелиться. Поспешно активировав некрозрение, я увидел, как плотный кокон некроэнергии окутывает тело мертвого некроманта. Каналами, похожими на темные щупальца, обволакивая жертвенник и проникая в самую его середину. Класть фонящий некроэнергией труп на место, на котором замучили и убили неизвестное число разумных. Осознание некоторой беспечности в поступках пришло ко мне с опозданием. Но ведь он 1000 лет простоял без дела. Я же проверял, тут было глухо, как в танке. Ни единого следа магии. Мысленно завопил я, закусив губу. Вот только, похоже, магия смерти что-то пробудила. Что-то, что было в глубокой спячке и никак не реагировало на другие внешние раздражители. А я сам его, можно сказать, своими руками притащил и уложил сюда. Нужно было что-то делать, и я попытался пробить поле магии огнем. Неудачно. Возможно, будь тут магистр... Впрочем, вся эта канитель была плотно увязана с магией смерти, а значит, мог спасовать и магистр. А тело на каменном ложе продолжало меняться. То, что я принял за шевеление, было другим процессом. Гниющая плоть ссыхалась, истончалась, уплотнялась, буквально прилипая к костям. Тело вытягивалось, выпрямляясь. «Твою мать!» — прошептал я, когда окруженное полем тело нежити пошевелилось уже по-настоящему. Села и открыла провалы глазниц, с клубящейся в них тьмой, повернув голову ко мне. «Лич!» Это и правда была нежить совсем иного порядка, чем та, что заполняла двор Академии. В этой чувствовалась мощь, сила, почти осязаемая физически. Давящая аура ужаса. Я вспомнил, что Калистратис говорил про лича, и сглотнул. Бежать, похоже, было бессмысленно. Как говорится, только умрешь уставшим. Сотворив защитное поле, самое сильное, какое умел, я молча стоял и смотрел на финальное преображение самой сильной из известных науки нежити. Вокруг тела, прямо из воздуха, соткался антрацитово-черный балахон, а верх черепа вытянулся зубцами, словно костяная корона. Под конец и вовсе фигура, когда-то бывшая мертвым некромантом, взлетела вверх и повисла в воздухе, в полуметре над жертвенником. Щупальца, тянувшие силу из жертвенника, втянулись обратно, и ранее нестерпимо сияющий источник силы, находившийся в центре груди, полностью погас, никак не выдавая своего присутствия. Лич, похоже, тоже умел в маскировку. Защитная сфера, искажающая воздух, тоже спала, и мы посмотрели друг на друга. Я, стараясь перебороть страх, а он такое ощущение, что с некоторым не вполне понятным интересом. В наступившей тишине не раздавалось ни звука, только легкое поскрипывание костей, да еле слышное на уровне инфразвука шуршание личевого балахона, дергавшее нервы. «Рарс!» — проскрипел вдруг он потусторонним голосом прямо в моей голове. Затем окутался тьмой, превратившись в трепещущий бахромой сгусток черноты, и без звука канул в стену напротив, оставив меня одного. «Гадство!» Выдохнул я, чувствуя, как подрагивают ноги, и наваливается нестерпимое желание плюхнуться без сил на пол. Честно сказать, сердце резко упало в пятки, когда эта тварь раскрыла зубастую пасть. Казалось, еще секунда, и какое-нибудь ужасное смертельное проклятие окутает меня с головой. Но было только это странное слово. Почему же он не убил меня? Ведь любой живой для нежити, что красная тряпка для быка. Но тут мой взгляд вновь упал на мантию, и я понял, что это та самая, что спасла меня от нежити и в первый раз, а затем впитала в себя силу некроманского накопителя. Лич просто принял меня за одного из своих, некроманта. Я еще раз вспомнил это слово «рархс». Интересно, что оно означает? Приветствие? Поежившись, я решил заняться выяснением позже. Кое-как выбрался наружу, трясущимися руками закрывая дверь, каждую секунду ожидая услышать вой сработавшей сигнализации. Но все было тихо. Поднявшись на первый этаж, я с опаской осмотрел все на предмет разбегающихся криками студентов. Но и их не было. На дворе тоже по-прежнему светило солнце. Защитное поле не закрывало куполом неба, и призрачные гиганты не сторожили с дубинами закрытые ворота. «Неужели обошлось?» — думал я, оббегая периметр и телепортируясь в пещеру. Но следов отправившегося в свободное плавание лича нигде не было. «А может, он улетел далеко-далеко?» — с некоторой надеждой подумал я. «И Раархс переводится не как «привет», а как «прощай»?» «Было бы неплохо. Очень-очень».